Глава 18. Будильник на противоударных и водонепроницаемых часах Casio разбудил Тайрона Клейнбои в 6:45. Часы он украл еще в прошлом году, в воскресенье в Гринпойнте, снял с руки какого-то велосипедиста, который увлеченно беседовал со своей симпатичной спутницей. Тайрон настроил приемник на станцию КФМ, потому что ему хотелось послушать прогноз погоды. Кратковременные дожди, к полудню погода прояснится. Хоть какое-то облегчение при его ремесле. Он сделал себе растворимый кофе, съел зерновой батончик с молоком и сахаром, почистил зубы, принял душ, побрился и оделся. Натянул черные, немного выцветшие хлопчатобумажные брюки с глубокими карманами. Надел старую черную футболку, относительно новую трикотажную водолазку, тоже черную. Тейроне черный цвет красивый, неплохо выглядит и невидимый. В черном ты можешь стать кем угодно. Он закатал рукава водолазки до локтей, так работать сподручнее. В левый брючный карман положил зажигалку Зиппо и заколку с маленьким желтым подсолнухом. Взял голубой мобильник Nokia Lumia 820, положил его в рюкзачок, который он купил, потому что ему понравились небольшой размер, прочный материал и неброский внешний вид. Рюкзак не должен шуршать, не должен выглядеть дешевым и, главное, не должен мешать ему работать руками. Кроме того, он должен быть достаточно вместительным для добычи мобильника и дождевика. Телефон он вынул из кармана одного бизнесмена на Клофф-стрит. Тот пил кофе с круассаном и листал спортивный раздел Cape Times. Тейрона никак не ожидал, что у такого солидного с виду типа окажется телефон на операционной системе Windows. Ни один уважающий себя барыга не купит телефон на Windows. К тому же подержанный, потому что Тейрона оставил мобильник себе. С него он довольно часто звонил Наде. Он запер пристройку, повернул за угол гаража на три машины, дошел до калитки, набрал код, замок щелкнул, калитка открылась. Он вышел в город. Погода вроде нормальная, он шел быстро. Вторники — не лучшие дни для карманников, но ранняя пташка, как говорится. Главное не зевать, когда окажешься на Странд-стрит, на набережной, Рибек-стрит, Лонг-стрит, Бри-стрит. Надо смешаться с толпой офисных служащих, которые опаздывают на работу. В одной руке почти у каждого бумажный стакан с кофе. Очень удобно протискиваться рядом с ними в двери, вставать рядом на эскалаторе и в кабинете лифта. У него трудная задача. К концу января он должен собрать 21 тысячу рандов. Нелегкое дело. Но каждый путь начинается с одного маленького шага. Эти слова он услышал не от дяди Соли. Их произнесла одна симпатичная белая девушка в торговом центре Сент-Джордж. Она утешала своего спутника по виду типичного неудачника. Мудрая мысль понравилась Тейроне. У той девушки он не украл ничего, кроме цитаты. По привычке он посмотрел на север, на столовую бухту. Увидел паром, подходящий к острову Робин. Улыбнулся. Жестянка полная лохов. Через час-другой паром вернется в Кейптаун, и его ждет богатый улов. Примечание. Робин — остров, расположенный в 12 километрах от Кейптауна. С середины 1960-х до 1991 года являлся государственной тюрьмой максимально строгого режима. С 1964 по 1982 год там содержался Нельсон Мандела. В 1997 году остров превращен в музей под открытым небом и объявлен национальным памятником. Гриселу снилось, что за ним гонится огромная змея. Она разинула пасть и плевалась ядом. Яд попал в затылок, шею ожгло. Он вздохнул с облегчением, услышав звонок будильника. Ему ничто не угрожает, он у себя в кабинете. Сложил раскладушку, убрал ее, достал из шкафа сумку с туалетными принадлежностями и старое полотенце и пошел в душ на четвертом этаже. Бреясь, он понял, что хорошо выспался, посвежел. Всего два лишних часа крепкого сна, и голова снова заработала. Может быть, все дело в том, что он знал. По крайней мере, еще две ночи он будет спать один, если не считать мошенником. Чуть меньше напряжения. Грисел посмотрелся в зеркало и вдруг испытал острое желание поскорее поймать кобру. Все его существо восставало против наемного убийцы, который метил гильзы. Психопат, который считает себя неуязвимым. Грисел он казался воплощением всего, против чего он боролся. Современный мир одержим деньгами, статусом и славой. Вот где нужно искать корень зла, источник все новых и новых преступлений. Убитые телохранители Би Джей Фиктор и Барри Миннер раньше служили в полиции. Представителям хвалебных служб уголовного розыска Старого Света не удалось даже приблизиться к кобре. После унижения прошлых месяцев, когда ЮАПС высмеивали как никогда прежде, неплохо будет доказать европейцам и всему миру. Ловить преступников – его профессия, дело его жизни. До сих пор у него неплохо получалось. Конечно, бывает, что оступаешься или ошибаешься, но в такие минуты, когда он защелкивал наручники на запястьях подонка и говорил «Вы арестованы», тогда все окупалось, а вселенная приходила в равновесие, пусть и ненадолго. Грисел вытер лицо, сложил туалетные принадлежности в сумку, снова посмотрелся в зеркало. Надел одну из новых рубашек, только немного мятую, и синюю куртку. Сегодня утром никто не заподозрит, что он снова запил. Около семи он постучал в дверь кабинета Аньяти. Жираф махнул ему рукой, приглашая войти. «Бенни, по-моему, мы должны сказать нашей группе все», — сказал он. «Да, сэр», — с облегчением ответил Грисел. Со вчерашнего дня он чувствовал себя виноватым, потому что приходилось обманывать Купидона и ребят из ЦУИ. Ньяти собрал лежавшие на столе бумаги. «Мне пора на утреннюю оперативку. Собери своих ребят у себя в кабинете. Только тех, кто входит в группу, Скелета и Филиппа Ван Вейка. И сразу объясни, что мы им полностью доверяем, но они должны действовать крайне осторожно. Мы не имеем права допустить ни единой утечки». «Да, сэр, но нам понадобится больше людей». «Что-то случилось?» «В Интерполе есть много всего в связи с наемным убийцей. Ему дали кличку Кобра». Ньяти посмотрел на часы. «Прошу тебя, пойдем со мной». По пути в конференц-зал Грисел вкратце передал Ньяти новые сведения. Рассказал о фотографии 13-летней давности и о том, что он собирается сделать. «Хорошо», — кивнул полковник. «Действуй и держи меня в курсе». «Еще одно, сэр. Филипп говорит, что сержант Дэвидс по кличке Шепелявый может взломать почтовый ящик Эдера. Он не договорил, чтобы полковник сам сделал нужные выводы». Ньяти остановился и посмотрел на Грисела. «Действуй», — едва слышно повторил он. Сначала Грисел поблагодарил детективов из своей группы, работавших всю ночь. Потом рассказал им все. Они начали перешучиваться насчет клички Кобры. «Наверное, у этого гада есть и аккаунт на Твиттере», — угрюмо заметил Купидон, укоризненно глядя на Грисела. Они внимательно рассмотрели старую фотографию. Грисел объяснил, что он намерен делать. Попросил Ндабени и Радебе связаться со службой ЮАПС в международном аэропорту Йоханнесбурга имени Оливера Тамба и как можно скорее лететь туда, чтобы отсмотреть записи камер видеонаблюдения из зала прилета. Либенбергу и Филандеру он поручил сделать то же самое в международном аэропорту Кейптауна. Радебе скептически покачал головой. «Там в основном общие планы». «Других зацепок у нас почти нет», — заметил Филандер. «Нас интересуют только международные рейсы, начиная с четверга», — — уточнил Грисел. «Известно, что он цветной. Скорее всего, на нем будут шляпа или очки. Он знает о камерах видеонаблюдения, поэтому будет отворачиваться или опускать голову. Самое главное, нам нужно имя, потому что имя можно привязать к паспорту и выяснить, каким образом он платил за билет. Может быть, удастся узнать номер кредитной карты. Это больше того, чем сейчас располагает Интерпол». «Если он убил Эдера, он давно улетел», — заметил скелет. «Может быть», — ответил Грисел. «Но кто-то обыскал дом Эдера в Англии и его номер во Франсхуке. Не думаю, что они нашли то, что искали. И тогда Эдер еще жив, если жив». «Вот как рассуждают в отделе особо тяжких преступлений, скелет», — наставительно заметил Филандер. «Век живи, век учись». «Туше!» — кивнул скелет. «Не обижайте нашего специалиста», — вступился за скелета Мойвелем Либенберг. Все рассмеялись. «Скелет, есть что-нибудь новое по Эдеру?» «А теперь послушайте, как работают в отделе гениев. Я посмотрел все, что только можно, и пришел к выводу. Там нет ничего нового. Для вас, кровожадных горячих голов, поясняю, ничего. Но давайте смотреть на вещи шире. В прошлом, то есть еще месяц назад, Эдер вел блог и много писал в прессу, давал интервью, и все о протоколе Эдера, а потом вдруг затих». «И что?» — спросил Купидон. «Почему вон? Почему он перестал выступать?» Купидон пожал плечами. «Что-то случилось», — ответил скелет. «Ты не знаешь, что?» — возразил Купидон. «Пока не знаю», — ответил скелет. «Пока». Когда все начали расходиться, Купидон подошел к Гриселу. «Бенни, я думал, мы с тобой напарники». «Вон, я выполнял приказ». «Все равно», — обиженно возразил Купидон. «А как же доверие?» Террен пришел на место довольно рано, поэтому отправился в торговый центр на Странд-стрит напротив отеля «Кейп Сан». Семиэтажная парковка, много машин, много людей. И всем им, чтобы выйти на улицу, приходится спуститься на лифте. А в кабинах лифтов камер нет. Он ездил то вверх, то вниз, много цветных. У цветных он не крал. Черные и белые — другое дело. Во время второго рейса вниз он попытался познакомиться с симпатичной девушкой в облегающем платье. Но номер своего телефона она ему так и не дала. Во время пятого спуска заговорил с пожилой женщиной, насмешил ее, ему это нравилось. Он украл два мобильных телефона и два бумажника, спустился на первый этаж, проверил добычу, спрятавшись за черным внедорожником BMW X5. Новенький смартфон BlackBerry. Скупщик краденого даст за него 350 рандов. Айфон четвертого поколения — 800 рандов. Три кредитные карты — по 50 за каждую. Одни водительские права — еще 50. 700 рандов наличными. Всего около 2000. Неплохой улов за час работы. Пустые бумажники он бросил под машину. Пора идти к лохам с парома.